Я пишу жизни новое начало. Горько-сладко в восторге пойду. Через город пешком до вокзала. Рано утром шагну за порог. По дороге выпью слезы потери. Дует ветер на юго-восток. Открывайтесь, мои новые двери. От вокзала начнется мой путь. 3 часа путь по московской дороге. Уже близко осталось чуть-чуть. Твою землю обойдут мои ноги. Акуловский май ослепляет весеннее солнце, и как будто окончен январь. Мое лето уже скоро начнется. Мое солнце горится в лесу, на песчаных старых карьерах. Я на память с собой увезу только блики из глаз твоих серых. Твое имя и радость и боль. От него я без вина буду пьяный. Одно имя насилой войной. То же солнце и то же Ульяна. оставил до сих пор этот сон. И все так же ты лишаешь покоя, и все так же смотрю я в догон, но не в силах дотянуться рукою. Эфемерный акуловский май, где была ты для меня словно солнце. Ты приснись мне, а после растай. Я же знаю, ничего не вернется. Thank you.